Grazie. Forse. Леду Георгий. Александр Владимировна, меня зовут Восточный экспресс банк, работа с Андреем Буруханиным. Забыли фамилию Людмила свою Георгиевна, сказать. правильно? Правильно, правильно. Хвалькова моя фамилия. Харькова? Хвалькова. Хвалькова. По договору кредитная карта спортивная. Почему до сих пор задолженности вопрос не решили? Хвалькова, я правильно расслышала? Ковалькова моя фамилия. Вот, Я теперь хотела еще раз расслышала. Ага. одну и ту же информацию. Угу. А почему, Задолженность почему? По приказу выше до острых сих пор. козырьков. Я долго буду ставить Людмилу Георгиевну на ответ на данный вопрос? Так я же ответила. Нет, вы не ответили, Людмила Георгиевна. Ответила. Какие у вас имеются причины для нарушения договора и закона? Нарушение закона нет с моей стороны. Это раз. Во-вторых, договор, ну, Людмила договор Георгиевна. я нарушаю, потому что мне так захотелось. Вот ваше пожелание, Людмила Георгиевна, нигде не учитывается. У вас есть договор, есть закон. Конкретно вас не Мои желания подстерегает. учитываются прежде всего для меня, Пожелание, Людмила Георгиевна, когда я договор. планирую И осуществлять коим какие-то образом действия следует... или не осуществлять их, я опираюсь прежде всего на свои желания. Поэтому в любом случае мои желания будут учитываться, хотите вы этого Ваши или нет. обязанности, Людмила Георгиевна, на ваши пожелания роли не оказывают. Не Если вы считаю, что я желаете, кому-то вы что-то обязаны обязана. производить оплату по кредитному договору. Не считаю, что я Обязана. обязана. Это Нет, не обязательство вы обязана. сами на себя взяли. Но откройте Нет, не кредитный договор и обязана. почитайте. Вот, сходите в суд, докажите, что я что-то кому-то обязана. Пока вы этого не сделали, я Уважение не это или нет считаю. вынесение судебного приказа Людмилы Ну, судебный приказ Георгиевны? это несерьезно, мы с вами взрослые люди, я его отменю в Ваши течение 10 интересы, дней добровольное решение с вашего. момента. Господи, ну из какого унитаза вы То звоните? Ну что это за отменить связь, нужно весомое елы-палы? основание, Я половину Людмила не слышу, Георгиевна. что вы говорите. Ну, значит, прибавьте громкость на телефоне, мне Да нет дело не в том, проблем. что я, у меня, мне тихо. Когда Дело в том, речь что у вас о связь том, что по прерывается, данным вы хрипите, договорам... крякаете, и мне вообще непонятно, что вы говорите. Ну, значит, сделайте шаг вправо, влево, Да делать мне вдоль. больше нечего. У меня связь Идите более... потрясающая. У меня связь просто огонь. Вы еще не Ну, успели так сказать, мне... мне уже долетело, если бы у вас была нормальная связь. Это у И вас почему связь плохая, потому что вы дома сидите. Но если вы сидите дома и работаете из дома, ну обеспечьте нормальную связь, чтобы вас люди слышать могли. Ну как с вами можно разговаривать, если я не понимаю, что вы говорите? Людмила Георгиевна, свои предположения высказали. Как с вами можно разговаривать, если я не понимаю, что вы говорите? Алло. Почему-то именно вы, Людмила Георгиевна, перестали меня понимать, когда была выше. Да Этот про разговор задолженность вы мы прекрасно разговаривали с самого понимали и начала, и вы с слышали. самого начала крякали и Вернемся хрипели, и к мне с вами сути. вообще ничего не было непонятно. У вас есть завтра до вечера включительно для погашения А, задолженности. вас не Если не волнует, что оплата в вас не слышно? добровольном Ну ладно, порядке. крякайте дальше Зарплата тогда. 69 950 рублей. Нет Сегодня либо логики и завтра, вот мозга в этом оплата вами существе. произведена. Чего? Потому что вы будете далее рассказывать свои предположения, ваша задолженность не растворится и даже не станет меньше. Что вы сказали? Поэтому начинайте заниматься своей прямой обязанностью в рамках заключенного разговора, а Что вы именно производить сказали? оплату. Да. Алло. Здравствуйте, меня зовут Масликова Марина Геннадьевна, ОТП Банк, отдел по работе с просроченной задолженностью. Юлия Михайловна, Да. по поводу вашей кредитной карты звонок поступает. Первый выход на просрочку 27 дней, нет оплаты. Сумма до выхода 7 328 рублей 90 копеек. По какой причине вы вышли на просрочку? Денег нет. От оплаты вы не освобождены. Что у вас нет денег? А зачем вы тогда спрашиваете, Сумма если может... вас не интересуют мои причины? Почему вы не платите? Нет денег. Так никого это не интересует, это Нет ваша денег, проблема. конечно. Для кредитора интересует эта информация. Ну все, передавайте кредитору, а Сейчас, ваши на данный комментарии здесь момент, излишни. сумма сумма может увеличиваться. Угу, могут штрафы хорошо. Начисляться, переплата лишняя. Угу. Вы когда будете вносить платеж? Не знаю. Что значит «не знаю»? Не знаю, это как знаю, только наоборот, не знаю. Юлия Михайловна, вы умничаете, пожалуйста, вот в школу на 1 сентября, пожалуйста. А школа – это последнее место, где вы умничали, да? Потом ум ушел со способностью вместе умничать. Послушайте. Да-да-да, я очень внимательна, ваш звонок очень важен для нас. Хорошо. Угу. 7 328 рублей 90 копеек нужно внести на сегодняшний день. 4 сентября крайняя дата для того, чтобы внести платеж. Когда будете вносить платеж? Никогда. Я кредитора указываю, что вы отказываетесь от оплаты полностью. А в таком случае вам придется столкнуться с последствиями, возможно, такие как выездная группа по месту проживания. Врете. По месту работы. Это репутация. Я вам доказывать ничего не буду, Юлия Михайловна. Да, естественно, в вашем конечно, стиле позвонить, наврать, попробовать запугать, если не получится, бросить трубку. Под запись разговора. Запишите у себя на лбу, что вы лгунья. Под запись разговора. Когда кредитор, возможно, подаст документы в суд, вы были до этого проинформированы, что возможно. Выездная группа и кредитор может сразу 96 тысяч выставить досрочно для погашения... Какую ерунду вы несете? Вас не смущает, что в вашей речи нет логики? Да. Алло. Алло, здравствуйте. Любовь Константиновна? Да. Беспокоит вас Сергей Васильевич, сотрудник Почта банка. Любовь Константиновна, скажите, пожалуйста, задолженность у вас имеется по договору 13 200 рублей. Хотелось бы уточнить, когда сможете решить вопрос с оплатой? Фамилию вы забыли свою сказать. Не понял. Фамилию вы забыли свою сказать. Штанько моя фамилия. А почему сразу не назвали? Ну, сейчас не об этом речь идет. Сейчас об этом речь нам идет. Достаточно, если вы не нам слышали. Достаточно представиться имя, отчество. Если кто клиент просит, мы называем фамилию. Кто вам имя, отчество? Вам 230-й федеральный закон вас обязывает называть свою фамилию в начале взаимодействия. Первое нарушение – не назвали фамилию. Второе нарушение – вводите в заблуждение, когда говорите, что имеете право называть имя, отчество. Сейчас пройдемся с вами, посмотрим, сколько вы там за один разговор сможете нарушить. Что вы угукаете? Я спрашиваю, почему не назвали фамилию? Почему вы не оплачиваете свою фамилию задолженность? Почему не назвали, спрашиваю. Я назвал свою фамилию. В начале взаимодействия обязан был назвать. Почему не назвали? Я назвал свою фамилию. В начале взаимодействия обязан был назвать. Почему не назвал? У нас начало взаимодействия только началось. Начало взаимодействия – это когда я подняла трубку, и вы начали представляться. Это начало взаимодействия. Почему не назвали фамилию? Это вы так думаете. Почему фамилию не назвали, я спрашиваю. В законе написано, там написано, что в начале взаимодействия, в начале. Начало взаимодействия – это тот момент, когда вы назвали фамилию, когда вы назвали имя и отчество, но не назвали. А до какого периода у нас начало будет идти? Что вам не дали? Мозгов вам не дали, видимо. Вы мне не дали полностью представить. Начали какие-то претензии сразу предъявлять. Я вам не дала полностью представилась. Вы переслушайте разговор. Вам не стыдно вот так вот выкручиваться, как уш на сковородке? Да, мы не об этом сейчас речь ведем. Да, речь мы идем о том, что почему вы скрывали свою фамилию от меня. Речь ровно об этом идет. Я не скрывал. Почему не назвали в таком случае в начале взаимодействия? Обязаны были без моей просьбы в начале взаимодействия, когда вы называли свое имя и отчество, назвать и фамилию. Почему не назвали? Я еще раз повторяю, я назвал свою фамилию, этого достаточно. Вот эти оправдания детсадовские, у вас четко законом регламентированы сроки, когда вы обязаны были фамилию свою назвать. Почему не назвали? Почему вы представились только именем, отчеством? Нам для разговора достаточно представиться. Где это написано? Если клиент просит, я называю свою фамилию. Где это написано? Также в 230-м. Ложь. Вводите меня в заблуждение. Опять вводите меня в заблуждение. Нет такой статьи в 230-м.